«Держись». «Как пишутся твои волосы?» – спрашивает Эд. «Когда я вот так тычусь в них носом, когда утро, и солнце в них чуть-чуть, они пахнут вчерашней ванной, но уже больше тобой». «Как пишется твой шепот?» – спрашивает Стит. «У меня мурашки». «Как пишутся складки твоей ночной рубашки?» – спрашивает Эд. «Мне не хочется вынимать из них пальцы. Мне хочется их комкать, пока я не узнаю, как пишется твоя кожа. Скажи по буквам, сколько мне потребуется пальцев? Я смогу повторить? Еще раз, вот здесь». «Эд», – шепчет Стит. «Как пишется твоя шея?» – спрашивает Эд. «Родинка, которую я трогаю языком. Ее вкус. Как пишется то, что я кончаю от ее текстуры?» «Многовато слов», – говорит Стит. «Как пишутся твои пальцы?» – спрашивает Эд. «Когда ты держишь пирожное, когда ты держишь письменное перо, когда ты держишь мой член. И мне все время, блядь, кажется, что это предел. Крем не выдержит и разольется, перо сломается, и мой член. Как это пишется? Ты должен знать, ты это делаешь». «Сейчас это делаешь ты», – говорит Стит. «И я не... О, Эд, о боже!» «Как пишутся твои глаза?» – спрашивает Эд. «Я бы в них выстрелил нахуй, серьезно! Ты вообще их видел? Как это все пишется?» «Стреляй», — говорит Стит. «Как пишется твой голос?» — спрашивает Эд. «Как он пишется, когда ты произносишь мое имя? Как он пишется, когда ты дышишь мне в рот? Как он пишется, когда ты кончаешь?» «О, заткнись», — говорит Стит. «Как он пишется сейчас?» «Как пишется твой рот?» – спрашивает Эд. «По буквам, давай по буквам, каждую отдельно. Когда в нем чай? И когда в нем, блядь, и мои пальцы? И когда в нем мой член? И твой язык?» – говорит Стит. «Как пишешься ты?» – спрашивает Эд. «Ты внутри меня, в венах, в порах кожи. Ты не кровь и не татуировки. Твое имя, твои нитки льна, твой взгляд, угол бровей. Встал в меня, стык в стык. Ты трахнул меня до того, как трахнул. Как ты пишешься? Как ты? Ты? Ты пишешься, Эд», — говорит Стит.